Разговоры такие велись в узком кругу интеллигентов. Для рабочих важнее был каждодневный итог человеческого труда. То, что они видели, слышали, то, что явно приносило пользу всем. Противоречивость отношения рабочих к Забавскому шла от другого. Остапович 20 лет работает. Предлагали ему должности повыше. Отказался. Теперь, когда ему пошел 7-й десяток, тем более никуда не поедет искать счастье. Будет работать, пока хватит сил. Тут, на Добранском кладбище, его и похоронят. По-разному относились к Каченку, но это тоже свой. Не выберут его. Профоргом пойдет бригадиром, завскладом, в сельпо. Но никуда не уедет. Дом свой, семья большая. Забавский же, с этим соглашались все, временный человек в совхозе. Год-два поработает, и поминай, как звали. А к временному и любовь временная. И неприязнь тоже короткая. Забавский писал так, будто остался один в зале. Остапович глянул в его сторону с иронической, но одновременно и с доброй отцовской улыбкой, мол, пиши, пиши и старайся. Федор Тимофеевич знал, что некоторые нерабочие его совхоза, конторские крючки, чиновники районные и его коллеги, председатели колхозов, директора совхозов, проезжаются по нему на этот счет. Хитрец Остапович и тут всех обскакал. Выпросил у обкома летописца, чтобы тот прославил его на всю страну. «Много ячменя стоит?» — спросил Остапович у Ивана, пока Каченок вел переговоры на улице с Корнеем. «Гектаров 30». Директор так посмотрел на главного агронома, что тот пламенем вспыхнул. Комбайнеры поняли, что Кудя свою порцию получил еще раньше, потому и сидел красный, точно в отблесках вечернего заката. И с гектарами что-то не сошло. Будет ему добавка. Дед поднимает молодых, но и воспитывает, как строгий отец. «Сколько намолачиваем?» 38,6, поспешно ответил Кудя. «Такая точность?» Усомнился Остапович. «Позавчера замеряли. За каналом 45 будет, не меньше», — сказал Иван. «Слышал?» — кивнул директор Кузи. «Значит, среднее добрых 40. 40 на 30. Сколько будет ущерба? 120. Чего? Тон. Тебе профессором математики быть, а ты анекдоты сочиняешь», — посмеялись. Сам Щерба, как всегда, громче всех. «Не я, Федор Тимофеевич. Обо мне больше». Вернулся Каченок. Один. Объявил. «Не идет. Батраковская натура». У Остаповича знакомо задрожала левая щека и сузились глаза. Сразу обозначились нездоровые мешки под ними. Но он ладонью стер все иероглифы настроения на лице, сказал просто, почти весело. «Натура как натура. У каждого из нас своя натура. Однако, к делу, время дорого. Хотя и дождь, а работы много. Говори, Яков Матвеевич, зачем позвал нас?» Каченок, не успевший еще сесть на свое место, только взялся за стул, чтобы отодвинуть, так и застыл, удивленный, растерянный, пожалуй, испуганный. «Я? Твоя идея собрать людей?» «Моя, но я думал, что вы...» «Да нет, на лысого не вали. Запев, ваш с агрономом. А мы с Петровичем разве что подтянем». Каченок оперся руками на спинку стула, и видно было, сильно сжал ее. Даже вздулись у человека вены на руках, на шее. Обычно речи он говорил легко.